Глава 11. Тетя Маша не знала, на который угол ей теперь молиться. За минувшую неделю она пережила такое. Потом, сидя у себя в горнице, как она привычно по старинке именовала гостиную, она так и не смогла вспомнить, было ли в ее жизни испытание более суровое, чем сегодняшнее. Ну, маму схоронила, потом отца. Так то жизнь, суровая проза, как говорит ее дочка, от этого никуда и никому не схорониться. Муж заболел и умер, тоже не особо печалилась. Не любила покойника за сволочной нрав и тяжеленные кулаки. Прибрал Господь, оно и к месту. Но на этой неделе... Вот уж воистину говорят, не делай добра, не получишь зла. И еще, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вот ее провидение и покарало за добро. Так ведь еще разобраться нужно, добром ли был ее утренний порыв или нет. Узнала она о том, что Ванька Голощихин опился все-таки еще ночью. Соседка его примчалась с вытаращенными глазами, забарабанила ей в дверь, перепугала насмерть, дура чумовая. «Ванька окочурился!» — еле смогла выговорить, и тут же принялась заглядывать Марии за спину. «Ты одна, Марья, или нет?» Совсем осатанела от лет своих немалых и одиночества. Тетя Маша еле сдержалась, чтоб не плюнуть той под ноги. Все никак не могла ей простить, ночная гостья молодых их лет, когда мужики обходили ту вниманием, поглядывали в сторону Марии, да еще год четыре назад повадился к тете Маше командированный один. Все замуж звал, по дому даже помогал, она отказала. Замуж не пошла, хотя ночевать он, бывало, у нее оставался. Зато Настасья, что примчалась к ней теперь посреди ночи, перед ним разве что по земле не стелилась и заманивала то пирогами, то самогонкой своей гадкой. Он не клюнул. Машеньку полюбил. Так Настасья вот напрямую в глаза и говорил. А она злилась и пакости разные творила. Вот и теперь все никак забыть не может и выглядывает за ее спиной возможного ночевщика. «Одна я, одна!» — поспешила утешить гостью тетя Маша, постепенно тесняя ее к порогу. «А что Ванька помер, то неудивительно. Так пить, как он пил, все подряд. Не каждому по силам и здоровью, царствие ему небесное». «Не в вине дело, Мань, не в вине!» Настасья выкатила на нее обесцвеченные годами глаза. В красных прожилках болтают, будто отравили его, Ваньку. Мань, да кому он нужен? Начала была она, но потом вспомнила свой вечерний разговор с квартиранткой и обеспокоилась. А кто болтает? Настя. Кто-кто? Знамо кто? Милиция. Там понаехали. С мигалками бегают, орут. Меня в понятые звали. Синюшный, а жуть, жуть, будто удавленник. Не хочешь посмотреть? Смотреть на мертвого Ваньку Голощихина на ночь глядя тете Маше очень не хотелось. А вот послушать, о чем болтает народ, можно. Она и собралась, и пошла вместе с Настасьей к дому Голощихина. А там уж зевак собралось, будто на демонстрацию майскую. Народ стоял плотным кольцом и тихонько переговаривался между собой. Собрались, будто на пожар, кто в чем. Мужики некоторые прям в трусах, бабы в халатах, из-под подолов которых торчали ночные сорочки, помятые с просонья, перепуганные, болтали всякое. Вспоминали про находку его, которую он хвалился целых два месяца, о том, что его денег так никто и не увидел, хотя тот божился, будто в милицию их снес. Некоторые шептали и про стрельбу, что случилось ближе к концу зимы на трассе неподалеку. Про бандитов каких-то, что вроде деньги эти не поделили между собой. Милиционеры кто в форме, кто в пиджаках, деловито сновали от Ванькиного крыльца к своим машинам, на толпу внимания почти не обращая. Так, несколько раз лениво попросили разойтись. Ну, куда там? Разве народ угомонишь с такого переполоху? Тетя Маша пробралась поближе к калитке и встала рядом с Настасьей. Та себя гвоздем программы ощущала, не иначе. Еще бы! В понятых была. Рта просто не закрывала. Трещала о том, что было, чего не было. Балаболка. Одно слово. «Женщина, вас можно на минуточку?» Вдруг окликнул кого-то высокий малый, серым от усталости лицом. Тетя Маша даже не сразу сообразила, что это к ней обращаются. Да и Настасья вперед вроде подалась. Она и подумала, что в ней снова необходимость возникла. Но малый взял под локоток именно тетю Машу и увлек к Ваньке во двор и стал приставать с вопросами. А она? Что она могла знать? Вас не удивило, что сразу двое приезжих наведывались к нему в дом? Усталость усталостью, а глаза у парня смотрели зорко. Что за знаменитость такая, этот Голощихин, коль пользовался таким вниманием? А мне что? Сразу попыталась она откреститься от всего, что было связано с Ванькой и его гостями. Кто кому и зачем ходит, мне не интересно совсем. Ну как же, ну как же. Парень противно ухмыльнулся, с осуждением покачав головой. Одна из приезжих у вас, говорят, весь вечер просидела. После того, как по домам ходила, вопросы всякие задавала. О чем вы с ней говорили? С кем? Она даже икнула от неожиданности и тут же прикрыла рот рукой, считая это конфузом непозволительным. С Катькой, что ли? С ней, уважаемая, с ней, — дернул парень заросшим рыжей щетиной подбородком. — С Катериной Старковой, о чем вы проговорили 2 часа, не меньше. — А ни о чем особом. Об урожае, о погоде, о детишках. У меня ведь внуки. Почему она сразу начала ему врать, тетя Маша и сама потом понять не могла. — Только об этом говорили? Малый точно ей не поверил, поскольку посуровил тут же, сопроводив свое недоверие недобрым хмыканьем. Ну-ну, можете быть свободны пока. Ой, как заныло у нее все внутри тут же, как заныло. И обругала себя всякими непотребными словами за вранье. Ну зачем? Зачем врала? Катьку выгородить захотела. А кто она, Катька? Кто? Может, аферистка какая? А она из-за нее грех на душу какой взвалила. Еще посадят из-за девки этой незнакомой. Тетя Маша вернулась к народу, и тут ей не стало покоя. Настасья клещом вцепилась, не простив пристального милицейского внимания. Как же? Ее-то обошли? Она ж вся исхлопоталась, а тут вдруг снова Мария впереди. И, Настасья, давай ей шептать, исходя желчью. Болтают, соседка твоя его траванула, мань. Кто болтает? Сурово свела брови тетя Маша, стараясь не обращать внимания на то, как затрепетало сердце. Все. Она ж была у Ваньки вчера. Не она одна к нему ходила, оборвала ее тетя Маша. Квартирант Макроусовых от него не вылезал. Как приехал, так ходил туда, как к обедне. Так он уехал. Когда? Днем уехал. Макроусов говорит, что как с пляжа вернулся, так вещички свои собрал и смотался. А Катька уже после этого у Ваньки была. Так вот. А ты с ней чаи распивала? Вот погоди. Завтра ее арестуют, соседку твою. Как вскрытие сделают, так и арестуют. пока они не уверены, что он отравился ядом. Может, болтают дрянь, какую правда выпил.